Колин До. Подвожу ее к высотному зданию на Кенмор. Мы поднимаемся на лифте на 7-й этаж. Из-за одной двери доносится громкая музыка. Ступаем на грязное ковровое покрытие и проходим в конец коридора. Она молча стоит рядом, а я открываю дверь. В квартире темно, светится лишь табло на плите. Решительно иду по паркетному полу к дивану и включаю торшер. Тени исчезают, и нашему взору предстает мое скромное жилище. Спортивные журналы, разбросанная обувь на книжной полке открытого шкафа, недоеденный рогалик на бумажной тарелке. Молчу, ощущая, что она меня осуждает. Тишина. Соседи сегодня готовят индийские блюда на ужин, и она морщится от запаха карри. «Все нормально?» — спрашивает она, потому что ей неприятно это возникшее из-за неловкости тишина. Возможно, считает все это ошибкой, мечтает поскорее уйти. Подхожу ближе, глажу ее по волосам, стараясь прикоснуться кончиками пальцев к коже. Я мысленно возношу ее на пьедестал и вижу, что в глазах, хоть и на мгновение, вспыхивает желание там остаться. Она никогда в жизни не поднималась на пьедестал. Она целует меня и забывает, что собиралась уходить. Прижимаюсь к ее губам, знакомым и чужим одновременно. Мои движения напористы. Я делал это 1000 раз. Если я замешкаюсь из-за собственной неуклюжести, у нее будет время подумать. Но все происходит стремительно. И вот, наконец, заканчивается так же быстро, как началось. Я отталкиваю ее. «В чем дело?» — выдыхает она мне в шею. «Что случилось?» Ее руки сползают вниз, пальцы неумело возятся с ремнем. «Не надо», — говорю я и отворачиваюсь. «Почему?» — в ее голосе мольба. От волнения она сжимает край своей блузки. Отхожу в сторону, подальше. Теперь ей до меня не дотянуться. Ей стыдно и неловко. Она прижимает руки к щекам, словно ей жарко. Затем руки опускаются, цепляются за спинку кресла. Девушка пытается перевести дыхание. Комната начинает вращаться перед глазами. Она не привыкла к слову «нет». По лицу видно, что она меня не слышит. Она нервно расправляет блузку, пытается привести в порядок растрепавшиеся волосы. Не знаю, как долго длилась тишина. «Не надо», — повторяю я и наклоняюсь за обувью. Повернувшись, швыряю ботинки в шкаф, оба одновременно, и слышу, как они ударяются о заднюю стенку. Подхожу и закрываю дверцу. Беспорядок остается, но там, где он не виден. Обида ее растет. «Зачем ты меня сюда привел?» — спрашивает она. «Ты привел меня сюда лишь для того, чтобы оскорбить?» Вспоминаю, как мы сидели в баре. Стараюсь представить собственный жадный взгляд, когда я наклонился к ней и предложил: «Пойдем отсюда». Я сказал ей, что живу совсем рядом, и мы бежали почти до самого дома. «Не надо», — пристально смотрю ей в глаза. Она отводит взгляд и тянется за сумочкой. По коридору проходят люди. Их смех режет слух, как 1000 ножей. Она делает шаг и теряет равновесие. «Куда ты собралась?» — спрашиваю я и закрываю телом входную дверь. Теперь она не уйдет. «Домой. Ты пьяна». «И что?» — с вызовом спрашивает она, стараясь удержаться на ногах. «Ты не уйдешь», — настаиваю я. Хочу сказать, что помешаю ей, но произношу: «Не сейчас». Она улыбается и говорит, что я милый. Думает, я за нее беспокоюсь. Знала бы она, как мало меня волнует ее судьба. ничтожно мало.